Ну что такое, Борис Васильевич? А? Что? Быстро, быстро, быстро за стол. Сейчас мы вам устроим сеанс каскадного питания. Это еще что такое? Каскадное питание? Это гастрономический рай. Это питание на уровне искусства. Так, начинаем стол с холодных закусок. Трав, зелень, рыбы. Затем нам подают баранину с овощами и фунчозой, тончайшей рисовой лапшой. Потом к нам приходит куартак, рагу из свежайших потрохов. Затем едим манты, двоюродные братики пельмени и хинкали. После этого у нас на блюде закричит жалобным голоском шашлык из ягнятины и возвестит приход короля всех блюд настоящего плова. Что один человек это все должен съесть? Еще как. В этом состоит идея каскадного питания, то есть усиление напора каждым следующим блюдом за счет нарастания гаммы. Идею насчет каскадного питания в бане вам протелефонировал Карманов? Ну что ж, вот вы и догадались, откуда я вас знаю. Да это наш друг Карманов попросил меня поощрить вас за все хлопоты и усилия. Лучший способ показать нашу продукцию в натуре. Итак, шашки в руки, все к бою. Благодарю покорно, Эдуард Николаевич. Но, к сожалению, не могу воспользоваться вашим приглашением. Дело в том, что, будучи новичком в банно-промывочных процедурах, я запомнил рекомендацию из передачи «Здоровье». Никогда нельзя купаться или париться в бане на полный желудок. Разрешите сейчас откланяться. Я надеюсь встретиться с вами еще раз. What you want, be what you are. You're the lady of my heart. Oh, come to me. Здрасте. Здрасте. Мне диспетчерша велела прийти. Плохотин? Ага. Здравствуйте. Здрасте. Вы мне поясните, как появился на месте происшествия Степанов? Степанов? Ну, как обыкновенно. На машине, на Коломбине, своей жуткой 100 лет в обед. Они ее со свалки притащили, 3 года клепали, и вот тебе. А кто они? Ну, да с брательником его. Говорят, малец головастый, соображает по науке, как профессор. Вот они с пацаном и восстановили эту антилопа на свою голову. Ученость эта дурацкая, она же не доводит до добра. Выходит, вы Плохотин против учености. А у вас самого какое образование? У меня? У меня образование как солдатское белье. Нижнее, серое. Что, гордитесь, что ли? Не гордюсь. А только умников этих ученых с портфельчиками вот сколько развелось, что руками некому. Вот мы и сгодимся, бывшие дураки. Да чего ж дураки? Человеку станка в поле дурак. Да, договориться так. Дурак неумытый, необразованный. Мой батя говорил. Ну ладно. Ну подъехал Степанов. Чем вы занимались? Мы? Да. Мы? Вы, Плохотин. Вы, ваши приятели, да. Я стоял. Ел шашлык с ребятами. Ну, шутили там. Анекдотики. Знаете про это. А что, да. Что сказал Степанов, когда подошел? Ко мне? Да. Да я не очень помню. Вроде закурить попросил, но как-то нахально. Мол, вы торгаши, курево гоните. Ну, а дальше? Дальше я уговаривать стал. Неудобно, мол, перед приличными людьми. А он ни с того ни с сего, как даст друг мне по тыкве. У меня прям сознание помутилось. Вы упали после удара? Не. Вообще я плохо помню. Но устоял вроде. Хотя плюху он мне кинул крепкую. И после этого ваши друзья стали бить его, да? Да и не то, чтобы бить. Ну, дали, конечно, ему так. Ну, ногой пару раз. А кто ему? Ну, честное слово, то и следователь. Ну, не помню. Ну, вы же Степану видели? Представьте, что он вам бы засветил. Вы бы не обрадовались. Кажись, Вася Дрозденко ударил покойник. Царствие ему небесное. Может, он из-за этого на него наехал? Может быть. Вы, Плохотин, вы подумайте над своими ответами. От них, возможно, зависит судьба Степанова. О чем мне думать, товарищ следователь? Я ведь Сашке зла не желаю. Ну, раз он такой дурак, ну, псих такой, пускай теперь хоть головой в навоз. А я тут при чем? Чего, врет Степанов? Насчет чего? Ну, что ваши друзья били вас ногами, пока вы лежали на земле? Да что вы, товарищ следователь, за что бить-то меня-то? Зачем? Мы же друзья. Да не сомневаюсь. Ну-ка, раздевайтесь. В каком смысле? Снимите куртку, рубаху. Зачем? Я не могу, это не по закону. Да почему? Что вы меня стесняетесь? Вы же не девушка. Снимите рубаху. О, Господи. Откуда у вас эти кошмарные синяки? Да я сам не знаю. Ударился, небось. Это после того, как мне врезал Сашка. Так он же вас по тыкве ударил. Уточните, где растет ваша тыква? На шее или на ребрах? Можете объяснить? Плохотин, откуда синяки? Ударился. Я же говорил вам, что плохо помню. Ну, как потом все получилось. Вот вам, Плохотин. Направление на судебно-медицинскую экспертизу. Отправляйтесь в 6-ю больницу и получите заключение врачей. Да бросьте, товарищ следователь. Давайте, давайте. Да на мне как на кобеле все зарастет за неделю. Из-за пустяков людей беспокоит. Вот я как раз и не хочу, чтобы за неделю все заросло. Убедительно прошу вас, сегодня же пройдите экспертизу. И не вздумайте уклоняться. Не то я пришлю участкового, он вас туда отведет. За руку. Поняли? Понял. Так, лейтенант Уколов, едем на место преступления. Так точно, товарищ Субботин. Ты смотри, как у них с рекламой поставлены. Щиты за 5 километров ставят. Народ бойкий. Щиты на свои бабки повесили. Им 3 приписывали снять, все выворачиваются. А чего? Чего вам реклама мешает? Не полагается. Есть утвержденные стандартные знаки. Нечего водителей отвлекать. Ну, отвлекать. Чего ж ты отвлекать? Забота. О людях. Да, забота. Вы, наверное, не заказывали плакат до прокуратуры 500 метров? Мне клиентов и так хватает. А вот им тоже. Хотя сейчас что? Мертвый сезон. Будни, холодно. А в хороший день у них шашлыки летят, как перепелки. Съедим по парочке. Да вообще-то можно. Этот мошенник делает шашлыки замечательные. У него и мясо всегда свежее, и маринад, будь здоров. Пришла полакомиться ахметками и шашлыками. Добро пожаловать, приятного аппетита. Знал бы раньше, отдельный дастархан накрыл, да? Разбежались мы за твой дастархан. А чем пилох мой дастархан начальник? Хорош, что он хорош, если потом на кладбище не попадешь. Ой, обижаюсь, начальник. Глупый хулиган пришел, пьяница, людям пиразник испортил. А ты меня за гостеприимство стыдишь, да? Сколько с нас? О чем разговор? Не могу друзей угостить. Ешьте с удовольствием, вот мой плат. Это что, вы со всех такой плат? Ну-ка, давайте, получите. 4.50. Получите. И сколько вы продаете за день шашлыков? Ну, день на день не приходится. Ну, а точнее-то. Вы же догадываетесь, Саидов, что я подниму документы в бухгалтерии? Ну, я и отвечаю точно. Когда 40 килограмм, когда 100? Значит, от 400 до 1000 шашлыков. не считая всяких фокусов. У вас шашлык остыл, а холодный шашлык можно отдать собакам. Так мы как раз проголодались, как собаки. Ну так что вы, Саидов, так поскучнели, приумолкали? Ну, а чего болтать? Слово как воробей. Не поймаешь, вылетит. Зря вы нас пугали, Саидов. Шашлык ваш и остывший хорош. Завтра в 16 часов приходите ко мне в прокуратуру, попробуем вместе сделать шашлык из вылетевших воробьев. А теперь, лейтенант, давайте навестим пансионат Межгорье.